постучалась в дом. Расцвели ромашки под окном. Я срываю лепестки и вновь все гадаю на твою любовь. Я срываю лепестки и вновь все гадаю на твою любовь. Белые ромашки, солнце и любви цветы, все никак не скажу. Скажут мне, что любишь ты, мне, что любишь.